Мы раскрываем лики свои только ближайшим и каждому по вместимости его. Потому в разных веках и в настоящее время представление о нас у каждого, знающего нас, различно. Также письма и послания наши различны. Их характер обусловлен уровнем сознания получающих. Также и учение наше, данное в разных веках, покоясь на единой основе, разнится в формах своего выражения. Это необходимо иметь в виду, чтобы не смущаться кажущимися различиями ветвей единого древа жизни. То, что давалось в прошлом столетии, отлично от того, что дается сейчас, и то, что дается одному, отлично от того, что дается другому. Отлично по степени расхождения или различий их сознаний, но очень близкие или родственные духи могут получать наши посылки, очень схожие по форме и содержанию. Но нужна большая близость между получающими. Но пусть различие в форме не помешает принять нечто, передаваемое или переданное когда-то через неблизкий ищущему сознанию источник. Вмещение требуется и здесь. Синтетическое сознание допускает нужную широту вмещения, но его надо приобрести. Имеющий уши пусть слышит и видит, имеющий глаз.